Глава 47. Политика – это не только то, что показывают в новостях, но и то, что не показывают. Политикой занимаются не только люди, которые сидят в Кремле, в Охотном ряду, в высотке на Смоленке, которых мы легко, потому что каждый день видим, узнаем в лицо. Политикой занимаются в том числе те, кого мы не знаем, и о ком никто не знает. Потому что если о них узнают, то это обозначает, что они никудышние работники, что они провалились. Агент Дервиш был арабским экстремистом, довольно известным, потому что его хорошо знали в арабском мире, где уважали за отчаянную, граничащую с безрассудством смелость. На самом деле Дервиш не был никаким арабом, а был русским эмигрантом, сбежавшим в Израиль в самом начале 80-х. Получается, был евреем, хотя для коренных израильтян все прибывающие из Советского Союза, а потом из России эмигранты, все равно остаются русскими. То есть он, будучи арабом, был советским евреем, которого местные евреи считали русским, хотя он не походил ни на русских, ни на евреев, так как был наполовину узбек, потому что папа его был узбек, а мама – молдаванка. По причине чего... Он светом кожи и внешним видом больше смахивал на араба, являясь живым примером популярной в те времена в СССР дружбы между народами. Не без труда преодолев авировские препоны и барьеры, он оказался в Израиле, где благодаря своей южной внешности быстро сошелся с арабами и стал боевиком Аль-Каиды. Не из последних. Потому что сделал быструю карьеру, которой способствовала израильская военщина, постоянно выслеживающая и убивающая сепаратистов, отчего те испытывают кадровый голод, быстро продвигая по служебной лестнице молодежь. За Дервишем израильтяне также охотились, два раза на него покушались, но каждый раз неудачно. Неудачно для них и удачно для него. Как-то так получалось, что они или промахивались, или вместо него приканчивали других. Один раз его даже ранили, но легко. Отчего за Дервишем даже закрепилось прозвище «Счастливчик», и многие на полном серьезе считали, что его бережет сама судьба. Правильно считали, потому что его действительно оберегали. Но не судьба, а покушавшаяся на него израильская разведка Моссад, которая, заприметив русского эмигранта с ярко выраженной южной внешностью, завербовала его и, проверив в деле и подучив, внедрила в арабское подполье, чтобы быть в курсе всех их дел. Так что, получается, он, несмотря на то, что был арабом, все-таки был евреем, потому что, воюя против Израиля на стороне арабов, служил в израильской разведке, предупреждая свою новую родину о готовящихся против нее терактах, которые готовил сам. Дервиша, которому израильтяне при вербовке присвоили кличку «Араб», лично знал и ценил сам израильский премьер. Почему араб, а не Дервиш? Так это все очень просто. Кличку «Араб» он получил в Моссаде, а кличку «Дервиш» в России, потому что кличку «Дервиш» ему дала не израильская разведка, а советская, которая просчитала, что израильтяне обязательно обратят внимание на еврея с арабской внешностью, хорошо проработанной легендой и безукоризненными, которые ему справили на Лубянке документами, как и случилось. То есть, выходит, араб... Вернее, Дервиш, родившийся от узбека и молдаванки, не был арабом, чьи интересы защищал с оружием в руках, и не был евреем, который его попросили стать на время арабом, а являлся, как и было написано в его хранящемся в сейфе советском паспорте в графе «Национальность», русским. И тогда получается, что он не был внедренным в арабское подполье израильским агентом, а был советским разведчиком, внедренным в израильскую разведку Моссад, пославшую его разведывать секреты арабов. Уф! Короче, он был обыкновенным двойным агентом, который, работая на евреев, на самом деле работал на русских, которые, удачно проведя его через моссадовскую вербовку и используя их каналы, забросили в тыл к арабам, чтобы быть в курсе всех их дел. Что в разведке случается, сплошь и рядом. А чего даже сами разведчики иногда путаются, на кого они в данный конкретный момент работают. Причем еще как работают. Потому что в отличие от других им приходится пахать за двоих, а дервишу так даже за троих. И отчеты писать тоже за троих. За арабского подпольщика, за агента израильской разведки и за русского разведчика. И зарплату получать тоже в тройном размере, в трех разных валютах, в динарах, шекелях и рублях. И нагоняя от начальства, которое в разведке иногда не выговор с занесением, а смертный приговор. В последние две недели дервиш трудился особенно напряженно, потому что сразу на трех хозяев, умудрившись угодить всем трем. Как боец Аль-Каиды он смог наладить взаимовыгодный контакт с высокопоставленными представителями чеченского национально-освободительного движения, пообещав им помощь в подготовке и снаряжении шахидов, за что ему гарантировали содействие в проведении крупной диверсионной акции в Тель-Авиве, сведя с нужными людьми. О чем он тут же, но уже как агент израильской разведки Моссад, сообщил командованию, посвятив их в детали готовящегося в Тель-Авиве очередного взрыва, который спланировал сам же, и которые ему должны были обеспечить еврейские выходцы из России чеченского происхождения. Но самую большую победу он одержал не как араб и не как еврей, а как русский разведчик дервиш, который вызвался помочь чеченцам в подготовке смертников для проведения террористических актов на территории России, предположительно в Москве или Питере. Подробности он пока не знал. Но лишь пока, потому что в самое ближайшее время должен был принять группу чеченских добровольцев для обучения их в одном из лагерей Аль-Каиды с перспективой последующей инспекции учебных центров на территории Ичкерии. На что и спрашивал разрешение командования, российского, впрочем, арабского и израильского тоже. Разрешение, конечно, было получено, но уже в форме боевого задания. Дервишу предписывалось узнать подробности относительно места и времени проведения террористических актов, состав боевых групп, а также групп обеспечения, и прислать фотографии. А при отсутствии такой возможности подробные словесные описания террористов, с которыми он обязательно познакомится, потому что будет натаскивать их в качестве известного арабского боевика, внедренного в Аль-Каиду израильской разведкой Моссад. Камень еще не был брошен, а круги уже разошлись по всему миру.